Подумаю, дружок, подумаю, ответил Артуа, хотя он отлично знал, что и пальцем не пошевелит, чтобы помочь капеллану. Когда Робер явился в комнату Маргариты, принцессы еще не совсем закончили свой туалет. Сначала они долго и усердно мылись перед камельком, теплой водой и мыльным корнем, который им принесли, и старались продлить это давно забытое наслаждение. Обе вымыли друг другу головы, и в их коротеньких волосах еще блестели жемчужинами капли воды. Затем надели длинные белые рубашки, собранные у ворота на шнурке. При виде графа Артуа обе испуганные стыдливо бросились в угол. «Ох, кузиночки, да не пугайтесь вы! Не обращайте на меня внимания! Оставайтесь в чем есть! Мы как-никак родственники, да и рубашки эти не столь откровенные, как те платья, в которых вы спокойно появлялись в придворе. Сейчас вы похожи, скорее всего, на монашек, и вид у вас гораздо лучше, чем час назад, да и краски понемногу вернулись. Признайтесь же, что не успел я приехать, как ваша участь уже повернулась к лучшему». «Ох, спасибо, кузен!» — воскликнула Бланка. Неузнаваемо преобразилась и комната. По распоряжению Артуа сюда внесли кровать с пологом, два сундучка, долженствующие служить сидениями, настоящий стул со спинкой и стол, на котором уже были расставлены миски, чарки и вино. Все это из личных владений Берсюме. Самый осклизлый кусок ниши завесили тканью, правда, уже потерявшей свой первоначальный цвет. Толстая свеча, позаимствованная из ризницы, горела на столе, ибо хотя до вечера еще было далеко, день за окном заметно угасал. В камине с высоким остроконечным колпаком весело пылали толстые поленья, и на почерневшей их коре с мелодичным шипением проступили пузырьки влаги. Вслед за Робером в комнату вошел Лален в сопровождении толстого Гийома и еще одного лучника. По приказанию коменданта они принесли горячую дымящуюся похлебку, большой хлеб, круглый как пирог, паштет весом не меньше 5 фунтов с аппетитно подрумяненной корочкой, жареного зайца, гусиные полотки и пяток сочных зимних груш. Эти груши Берсюме раздобыл у одного садовода Вандели, и то после того, как пригрозил смести с лица земли весь городок. «Как?» — вскричал Артуа. «И это все? Однако ж коменданту хорошо известно, что я велел подать хороший обед. Чудо еще, что и такую снеть удалось раздобыть, ваша светлость. Ведь кругом голод», — отозвался Лален. «Возможно, смердые голодают, потому что они бездельники и лодыри. Они, видите ли, хотят снимать обильные урожаи, а самим лень лишний раз поле проборонить. Но чтобы голод смел коснуться людей благородного происхождения, это уж простите», — воскликнул Артуа. «Впервые после того, как меня отняли от материнской груди, я вынужден довольствоваться столь скудной трапезой». Обе принцессы, жадно, как проголодавшиеся зверьки, смотрели на расставленные на столе яства, которые Артуа поносил с умыслом, желая дать почувствовать кузинам все убожество их теперешнего удела. На глаза Бланки навернулись слезы. Трое лучников, как зачарованные, не могли отвести взгляда от соблазнительной картины. Толстый Гийом, раздобревший разве что на ржаной похлебке, обычно прислуживал коменданту во время трапезы, и потому он робко приблизился к столу с намерением нарезать хлеб. «Не смей прикасаться к хлебу своими грязными ручищами!» — заревел Артуа.